Солнышко ползет на небо. Месяц будто там и не был. Звездочки угасли все. Зорька майская в росе. Тридзин торчат, тридзин торчат. Будильник, мамин весельчак, оглушительно звенит, рвется на простор, в зенит. После мамы первым делом будет петуха он смело. Петя на кукареку будоражит луг, реку. Недалече от крылечка в камышах проснулась речка. Рыбка плюхнула хвостом, все забулькало потом. Засверкала речка к лесу, где среди густой завесы примостилась на суку одинокая куку. На лугу у самой речки одуванчики-колечки не спеша открыли бар. Пейте, пчелки, наш нектар. Тридзин-тырчак, тридзин-тырчак, разбудил всех весельчак. Сказка. Вика просит куклу Свету. Поиграем в сказку эту. Кукла глазками моргнула, будто головой кивнула. Ты согласна? Вот прекрасно. В сказке чуточку опасно. Смерти там Кощей не знает, на Горыныче летает. Черный кот зеленоглазый напугать нас может сразу. В домике на курьих ножках он колдует с бабой-ёшкой. В этой сказке интересной будут и жених с невестой. Поиграем мы немножко, спит покуда брат Антошка. Сядь скорее на подушку, мы взлетаем понарошку. Погоди, мы не летим, чей-то крик там, поглядим. А-а-а, проснулся крикунишка. Бестолковый мой братишка. Колыбельная. Спи, кореглазый сыночек родной, солнце усталое хочет домой. Катится быстро в таинственный лес, там его сосны подхватят с небес. Ветер в дубовой аллее уснет, месяц со звездами пляску начнет. Росы остудят зеленый лужок. Баюшки-баю, мой милый дружок. Колыбельные свиночки. Завернула свиночка в одеяльце сыночку. Тихонечко баюкая, напевает хрюкая. Хрюши-хрюши-хрюшеньки, расти, сынок, послушненьким. Червь-макарончик. По травке газона ходила ворона, искала ворона червя-макарона. А червь-макарончик в цветке колокольчик, напившись, наевшись, под солнцем согревшись, от птицы украдкой уснул сладко-сладко. Сон. Зимнее снится ненастье, снежный на окнах налет. Вижу, как девочка Настя на руки Мишку берет. Сколько заботы и ласки в детском движении рук. Мишку берет без опаски, он ее маленький друг. Шорстку ему протирает, песню тихонько поет. Девочка с Мишкой играет, в ней материнство живет. Белое платье в горошек, что за восторг в той поре. Ах, да чего же хороший, снился мне сон на заре. Дружок. В лес иду цветущим лугом, с лучшим, верным моим другом. Он всегда готов гулять. Мне в нем прыти не унять. Песик мой веселый очень, и в прыжках бывает точен. Я дружком зову его. Было б скучно без него. Бабушка Лосиха.